«Ах, это заняло дольше, чем я думал». Парень шлепнулся на татами, скосив глаз на радостно потрескивавшее, рассыпая искры, пламя. Он сидел в небольшой сборной пристройке позади склада. Она когда-то служила комнатой отдыха для рабочих, так что построена была надежно. Здесь был даже водопровод, сейчас, конечно, не работавший. За окном виднелась железная бочка на цементных блоках, под которой и горел огонь. Она немного походила на традиционную баню Фурако, если не считать того, что вода в ней кипела, превращая ее в адский котел. Бочку накрывала крышка, соединенная трубой со второй бочкой, расположенной чуть ниже. Труба, проходя через нее, соединялась с крышкой гораздо меньшей третьей бочки. Хотя жители цивилизованных стран без сомнений решили бы, что это часть какого-то дьявольского ритуала, в нынешней Японии зрелище отнюдь не редкое. Это был перегонный куб для очистки воды. В первых двух бочках находилась дождевая вода. А воду в первой доводили до кипения, образовывавшийся пар проходил по трубе через вторую бочку, где охлаждался благодаря заполнявшей ее холодной воде, и в третью бочку выливался конденсат. Если коротко, с помощью испарения они получали дистиллированную воду. Воды в Японии много, но по большей части недостаточно чистой, чтобы просто брать и пить. В эти времена всеобщей разрухи только несколько водопроводов оставались нетронутыми. Так что такие очистители часто им встречались, и они привыкли с ними обращаться. Обычно в качестве источника тепла сжигали мусор, убивая таким образом двух зайцев. Парень слегка беспокоился о выбросах углекислого газа, но утешал себя тем, что мусора было не так уж много. К тому же он добавил в костер дров. Он совершенно вымотался, заполняя бочки дождевой водой. Они были не особо объемными, но все же вмещали по 44 галлона. То есть в общей сложности чуть меньше, чем 200 литров. Учитывая, что ведро, в котором он таскал воду, вмещало всего 5 литров, ему пришлось сделать почти 40 ходок. Хотя в его возрасте радикулит еще не светил, мышцы на следующее утро обещали болеть. Но работа в одиночку имела и плюсы. Например, парень мог удобно вытянуться на полу. Запах татами под ним и легкий ветерок навевали дремоту. Его окутывала лень, и он почти уже заснул. Только рокот цикад вдалеке удерживал его веки открытыми, хоть и едва-едва. Парень уже давно перестал носить пиджак от зимней формы, оставив только белую рубашку и галстук, но летняя жара стала почти невыносимой. Хотя это место и расположено неподалеку от северной границы страны, а летом было жарко даже здесь, что типично для приморских стран. Внезапно парень заметил, изумленно расширив глаза, нечто новое на своем галстуке. Тот был довольно простой, синий, часть униформы его школы. Из-за жары он ослабил его так, что тот походил на галстук представителя офисного планктона после корпоратива. На галстуке должна была быть вышита школьная эмблема. Однако от нее не осталось и следа, так что синий галстук стал совершенно однотонным. Ох, блин, теперь даже имя моей старой школы потеряно. Феномен, медленно коверкавший мир, не получил официального названия. Ни медики, которые так любят давать каждой мелочи длинные и умные названия, ни ученые, сводящие все к формулам, не дали этому явлению имя. Даже СМИ, обожающие давать безвкусные клички, не смогли придумать ничего звучного для этой загадки науки. И в конце концов кто-то ввел в оборот слово «исчезновение», которое постепенно распространилось и стало общепринятым. Никто понятия не имел, чем вызвано это заболевание. Его сразу же начали исследовать известнейшие ученые мира. Но до сих пор никто так и не предоставил разумного объяснения. Никто не знал даже, почему различаются симптомы у людей и животных. Болезнь начиналась вполне безобидно. Первым пропадало имя. Никто больше не мог его вспомнить, даже сам заболевший. Исчезало имя и из всех печатных и цифровых документов. Словом, отовсюду. Вторым пропадало лицо, стираясь с любых изображений, будь то написанные портреты, снимки или даже чьи-то воспоминания. Третьим пропадал ваш цвет. Вы становились монохромным. точно актер в черно-белом кино. Затем исчезала ваша тень, и свет начинал проходить сквозь тело. И, наконец, пропадало само ваше существование, и вы исчезали в никуда. Исчезала и вся память о вас. Все изображения, тексты и аудиозаписи. Единственное, что оставалось в памяти знавших вас людей, смутное чувство, что был кто-то такой. Обрывки памяти, в которых не было ни вашего имени, ни вашего лица. И в конце концов даже эти воспоминания исчезали. Все связи человека с миром и даже он сам исчезали без следа. Скорость развития симптомов у каждого пораженного разная. Кто-то исчезает в тот же день, когда заразился, а у других болезнь внезапно останавливается, позволяя им остаться в живых. Но можно сказать, в целом болезнь прогрессирует довольно медленно. Уже 4 месяца прошло с тех пор, как имя парня исчезло. Болезнь поражала людей совершенно спонтанно. Почему тех, а не других, неизвестно. Власти, казалось, не в состоянии добиться какого-либо успеха в исследованиях. Было даже неясно, сколько именно людей поразила болезнь. И государство постепенно прекратило нормально функционировать. С тех пор прошло чуть больше года. Но системы коммуникации и жизнеобеспечения уже перестали работать, а правительство и вовсе исчезло. Оставшиеся горожане начали почти безвозмездно работать изо всех сил, борясь за сохранение мест, где можно было выжить. Но здесь, на севере, дела обстояли совсем иначе, чем в трущобах, где жили парень и девушка. Они не заметили никаких признаков разрушений. Вероятно, из-за низкой плотности населения. И их всегда сопровождало то странное ощущение, когда вокруг ни души. «Эй, парень! Хорош дрыхнуть! Подъем!» «А!» Сердитый крик, донесшийся через открытое окно, заставил парня подскочить, словно кузнечика. «Ах ты, лентяй! Как ты смеешь сладко спать, когда твоя спутница трудится в поте лица?» Его не на шутку испугал сердитый вид девушки, уставившись на него из дверного проема. «Меня сейчас изобьют. Опасность!» «Я понял, уже бегу. Давай уже, шевелись!» Под настойчивый стук по оконной раме он быстро натянул кроссовки и выскочил из сарая. «Не гони меня так. Ты сегодня тоже поздно встала». «Потому что вчера засиделась допоздна». «Но тебя никто не заставлял». В следующую же секунду на него обрушился молниеносный мощный удар в корпус, повергнувший его в пучину боли. Аж искры из глаз посыпались. Когда они вернулись, босс бросил на них удивленный взгляд. «А? Теперь ты бледен как мел? Оставьте меня в покое!» Услышав его писк, босс склонил голову и вернулся к работе. «Много сделали, пока меня не было?» «Мы выгрузили все детали и инструменты. Работы было ужасно много, скажу я тебе». С гордостью кивнула девушка на разложенные детали. 4-тонный грузовик, занимавший большую часть просторного склада, уже откатили. Глядя на детали, было несложно понять, что такая грузоподъемность излишняя. Однако каждая деталь была очень громоздкой, почему и потребовался объемный кузов. «Разве обычно самолет состоит не из большего числа деталей?» «А? А, взгляните сюда!» Босс подошел к верстаку и взял что-то, напоминавшее чертеж. Он не был детализован, так что служил, наверное, просто инструкцией по сборке. «Чем на большее количество частей вы что-то разъединяете, тем больше необходимых скреплений. Типичная проблема совмещения веса и прочности. Тем более, что здесь используется пластик, и чтобы его не повредить, нельзя применять болты и гайки». «Так это огромное крыло. Одна цельная деталь?» «Именно. Наша команда работала ночи напролет и придумала, как использовать компрессионное литье в сочетании с армированным пластиком». «Использовать что?» Уныло переспросила девушка, явно ничего не понимая и не особо стремясь понять. Босс, однако, просиял. Если бы он не потерял цвет, то сейчас наверняка бы покраснел от радости. Несомненно. «Окей, малышка, навострика ушки!» «Обычно, когда отливают пластик, то стыкуют две огромные формы и вводят между ними расплав. Но мы сконструировали все совершенно иначе. Все движущиеся части отливались вместе с крылом еще до снятия форм». «Вот оно что. «Звучит круто». Судя по расплывчатому ответу, она явно понимала не больше половины и просто хотела, чтобы босс замолчал. Об этом недвусмысленно говорило ее лицо. «Значит, эту уникальную технологию разработала ваша команда?» «Да, это сочетание уже известных технологий, но только мы смогли создать что-то такого размера». Гордо ответил он, но, внезапно вспомнив о чем-то, помрачнел. «Правда, тут есть одна проблема». «Проблема?» Парня удивил такой резкий упадок духа. По-видимому, особенность характера босса. Босс подошел к конструкции, закрепленной на верстаке, и погладил плоскость. «Материал нельзя использовать повторно». «Повторно?» «Да. Ты, конечно, слышал о том, как трудно утилизировать пластик. Лучше всего было бы расплавить и отлить в новую форму. Но у этой малышки внутри карбоновые нанотрубки. Из-за такого количества примесей материал не подлежит переработке. Зато из-за карбона трудно измельчить и отправить его на свалку, как обычные поступают с пластиком. Если коротко, сложно выбросить?» «Да. Более того, хотя гибкость и эластичность материала великолепны, это все же пластик, и ему не хватает прочности. Так что это огромный недостаток. Легко сломать, но невозможно потом утилизировать. В наше время не сделаешь деньги на технологии, которая не берет в расчет экологию», — сказал он, тяжело вздохнув и не переставая поглаживать крыло. Наверное, именно из-за своего характера он и застрял на этом складе. «Хватит уже байк, босс! Давайте перекусим!» «Отлично, девушка!» Ее привычное беспокойство о еде на этот раз оказалось кстати. Парень мысленно показал ей большой палец. «А? А что, уже пора?» «Уже час дня, а я не завтракала и умираю с голоду». Она шлепнулась на складной стул и потерла живот. Похмелье, похоже, уже стало делом прошлого. Будь возможно численно измерить силу ее желудка, приборы бы зашкалили. Даже этот самый пластик, о котором столько вещал босс, она, наверное, переварила бы без проблем. Ну, думаю, неплохая идея. Ладно, у меня только не портящиеся продукты, и предложить могу мало что, кроме лапши». «Давайте, давайте! Согласна заранее?» Девушка радостно подпрыгнула, а рот парня наполнился слюной. «А? Разве лапша быстрого приготовления – это что-то особенное?» «Да. Как вы знаете, мы путешествуем на мотоцикле и не можем возить с собой много воды, поэтому стараемся не готовить блюда, где ее требуется немало». Следует заметить, что они разделяли обязанности между собой. Парень был водителем и ответственным за техобслуживание, а девушка готовила и следила за запасами еды. Парень не имел права голоса в выборе меню и качества продуктов. Она была на удивление строга в этом отношении. Нет, честно. «Ну, если вы так рады, то давайте ей пообедаем. Я съел уже довольно много, но нам должно хватить». «Ура! Парень! Кипяток! Быстро!» «Да-да». Парень умчался, а девушка начала весело приплясывать. «Нам теперь не хватает воды. Странно. Дождь так и не пошел, хотя гроза была сильной». Он чиркнул спичкой, и синий огонь пропана начал лизать дно чайника.